пурпурное сердце, и не одно. По ночам крики раненых все еще стоят у меня в ушах. Поверь, я прекрасно понимаю, что творится у тебя в душе, да и у всякого, кто прошел войну. Может быть, поначалу правительство и вправду делало недостаточно для своих ветеранов. Может быть, люди слишком быстро позабыли о них. Но времена меняются, и люди тоже. Сегодня американцы думают о тех, кто воевал. Думает о них и Конгресс, и та организация, которая направила меня сюда. Сейчас многие говорят, что это была грязная война. Но те парни, солдаты и офицеры, разве они виноваты? Все кончилось, и сегодня имеет значение только судьба этих людей. Мердок заговорил быстрее, словно охваченный сильным волнением. Я это к чему? Давай забудем обо всем, что было между нами, и сделаем все возможное, чтобы вызволить наших ребят из плена, чтобы вернуть их домой на родину. Голос его дрогнул. Рэмбо кивнул. Слова Мердока тронули его. «Вот и отлично. Нам обоим теперь полегчало», — заметил Мердок. «Я рад, что с этим покончено. Но есть еще одно. Я хочу, чтобы ты знал. У тебя большие шансы на успех там, где другим бы ни почем не справиться. И я рад, что ты в моей команде». Мердок с улыбкой протянул ему руку. «Помнится, в прошлый раз в этой ситуации ты испытывал некоторое неудобство». Рэмбо оставалось только улыбнуться в ответ. Он некоторое время смотрел на протянутую руку, затем пожал ее. «А теперь к делу». Мердок снова повернулся к подробной карте этой части Юго-Восточной Азии. Палец его скользил слева направо, останавливаясь на каждом из тех пунктов, что он называл: Таиланд, река Меконг, Лаос, Вьетнам. Полетишь на северо-восток, далее над Анамскими горами. До места высадки 18 минут лета в коммунистической зоне. Мердок вопросительно поднял брови. Тебя это не пугает? Всего 18 минут? Нет. Что касается деталей, как я понимаю, самолет пойдет достаточно низко, чтобы его не заперинговал их радар. Низко — это не то слово. Дай бог не задеть землю крылом. На бреющем? Другого я не ожидал. Но даже в зоне высадки, продолжал Мердок, подчеркивая, даже при высадке самое большее, что мы можем тебе обещать, это потолок в 250 футов. Справишься? Рэмбо пожал плечами. Это зависит от чего? Дадите ли вы мне парашют? Лицо Мердока вытянулось. Он перевел изумленный взгляд на Траутмана, тот расхохотался. «Дадим ли мы тебе что?» — переспросил Мердок. «Да черт меня побери!» На пороге появился техник. «В чем дело?» — рявкнул Мердок. «Вы что, не видите?» «Да, сэр, но у нас возникла проблема. У нас у всех проблемы. Занимайтесь своим делом. Нам нужна ваша помощь. Вы должны... Неужели нельзя подождать?» «Нет, если вы не хотите выбиться из графика. Компьютер начал нести чушь. Хотя ваши программы защищены от постороннего входа в компьютерную сеть, необходимо, чтобы вы сами перепроверили систему кодов». «Помогите ему», — сказал Траутман, — «а я закончу инструктаж». Мердок поблагодарил его кивком головы и вышел. Некоторое время они молчали. Тишину нарушало только жужжание вентиляторов. «Ну как ты?» — спросил Траутман. Рэмбо вытянул перед собой руку. Она не дрожала. «Ну, я и не сомневался, что ты в полном порядке». «Ну так что там еще?» «Кодовое название поисково-спасательной группы «Стрекоза». Наша база здесь, Волчье логово. Твоя кличка — Одинокий волк. Ты будешь действовать один, а потому тебе потребуется гораздо больше снаряжения, чем у тебя было раньше. И пора изменить тактику. Поменьше рассчитывай на свои бицепсы, пусть на тебя работает техника. А теперь пойдем, покажу тебе кое-что». Они вышли из кабинета и, миновав техников, занятых подготовкой аппаратуры, направились в конец темного ангара. «Ну, что скажешь?» — спросил Траутман, показывая рукой на машину. «Вот на нем ты и полетишь». Рэмбо подошел к выкрашенному в черный цвет одномоторному самолету. Модифицированная модель «Гольфстрим «Перегрин». Самолет, лишенный всех номеров и опознавательных знаков, походил на ракету с крыльями.